Глава 51. В 11 утра Амелия Сакс стояла, чуть покачиваясь взад-вперед, на захламленной стоянке в Бруклине и, глотая слезы, скорбно созерцала груду стальных останков. Женщина-коп, не раз бывавшая под пулями бандитов и чуть не погибшая при исполнении служебных обязанностей, взявшая на понт и повязавшая вооруженных преступников, захвативших заложников, теперь не могла пошевелиться от горя. Она уже до крови расковыряла указательным пальцем под ногтем Большого, но даже увидев малиновую каплю, не могла остановиться, сила привычки. Вот и отыскался ее любимый «Шевроле Камаро» СС, производства 1969 года. Только полицейские, сообщившие ей о находке, очевидно, не знали одного. Машина была не просто конфискована за якобы просроченные платежи по несуществующему кредиту, но и продана на металлолом. Автомобильное кладбище, где сейчас находились Сакс и Пам, могло бы послужить площадкой для съемки нового фильма Скорсезе или очередной серии «Клана Сопрано». Оно больше напоминало мусорную свалку, провонявшую отработанным моторным маслом и дымом сгоревших покрышек. В воздухе парили злые, громко галдящие чайки, похожие на белых стервятников. Сакс захотелось разрядить в них обойму своего глока, чтобы разогнать ко всем чертям. Прямоугольная заготовка расплющенного металла. Это все, что осталось от автомобиля, на котором Сакс ездила с подросткового возраста. Он достался ей в наследство от отца вместе с двумя другими ценными для нее принадлежностями, волевым характером и любовью к полицейской работе. «У меня есть все необходимые документы. Тут это самое, все в порядке». Владелец автомобильного кладбища неловко потряс стопкой бумаг, превративший огненно-красный Камаро в неузнаваемый металлический куб. Продан в корзину, так на профессиональном языке называлась продажа автомобиля на запчасти, а что осталось на металлолом. В данном случае это звучало будто издевка. Ну что за гроши можно выручить, если загнать на сером рынке в Южном Бронксе кучу изношенных деталей 40-летней двухдверной малолитражки? Но Сакс после расследования дела 5.22 знала даже слишком хорошо, указание, отданное через компьютер, выполняется беспрекословно. «Мне очень жаль, леди. Она из полиции», — резким тоном заметил ему Пам Уиллоуби. «Детектив». «О-о-о», — произнес хозяин, с неудовольствием прикидывая возможность дальнейшего осложнения ситуации. «Простите, детектив». Но в целом он особенно не расстраивался. У него есть надежный щит, правильно оформленные документы. Мужчина постоял еще немного, переминаясь с ноги на ногу, и потихоньку удалился. Душевная боль намного пересиливала ту, что причинял ей зеленоватый ушиб на животе от удара вчерашней 9-миллиметровой пули. «Тебе плохо?» — заботливо спросила Пам. «Вообще-то да. Я думала, тебе не так-то просто сделать плохо». «Да, не просто», — мысленно подтвердила Сакс, — «но сегодня сделали». Девочка принялась теребить в пальцах концы пронизанных красными прядями волос, видимо, переняв нервную привычку от старшей подруги. Сакс опять перевела взгляд на жалкий металлический брикет, основанием примерно 3 на 4 фута, затесавшийся среди полудюжины других, таких же уродливых. На нее нахлынули воспоминания. Вот она, девочка-подросток, вместе с отцом возится в субботний день в гараже, регулируя карбюратор или сцепление. Они сбежали из дома по двум причинам. Во-первых, им приятно бок о бок заниматься механической работой, а во-вторых, прячутся от третьего члена семьи, матери Амелии, часто пребывающий в плохом настроении. «Зазор?» — вопрошает Герман Сакс, между делом экзаменуя дочь. «Свеча?» — не колеблясь, отвечает она. «0.35. Опоздание зажигания от 30 до 32. «Молодец, Эми». А еще Сакс припомнилось свидание на первом курсе университета. Она сидит вместе с юношей, откликавшимся на инициалы сети, в какой-то бруклинской забегаловке, где кормили гамбургерами. Их знакомство состоялось, потому что каждый удивился, увидев автомашину другого. Камаро был тогда ярко-желтого цвета, с черными, как смоль, полосами для контраста. Юноша ездил на Хонде 850. Поскольку всего в нескольких милях имелся заброшенный аэродром, гонка была неизбежна, а потому и гамбургеры с содовой исчезли быстро. Он первым ушел со старта, так как Амелия управляла полуторатонным транспортным средством, но даже на своей тяжелой тачке догнала его меньше, чем через полмили. Он осторожничал и сбрасывал скорость перед разворотом, а она нет. Камаро пронзительно визжал покрышками на заносах, но так и лидировал до самого финиша. Но самая незабываемая для Сакс гонка состоялась, когда они с Раймом завершили их первое совместное расследование. Линкольн сидел рядом, накрепко пристегнутый ремнями безопасности, в опущенных окнах ревел ветер. Амелия откинулась на спинку кресла, держа руль одной левой, правая на круглой головке рычага передач, и Райм тогда выкрикнул поверх яростной воздушной струи: «Кажется, я чувствую! Я чувствую!» «А вот этой машины больше нет. Мне очень жаль, леди». Пам стала спускаться по откосу вниз, где находились останки. «Куда ты?» «Вам нельзя туда, мисс!» — крикнул хозяин стоянки, выглядывая из приспособленной под офис халупы и потрясая пачкой бумаг, будто подавая запрещающий сигнал. «Пам!» Но девочка не думала останавливаться. Подошла к куче искореженного металла и начала заглядывать внутрь, между сплющенными листами железа. Наконец просунула в щель руку и, напрягшись, оторвала что-то. После чего вернулась к Сакс. Вот, Амелия, на память. Это была кнопка сигнала с эмблемой «Шевроле». У Сакс на глаза выступили слезы, однако она и теперь сдержалась. «Спасибо, милая. Ну все, поехали из этого чертова места». Они вернулись в верхний Вестсайд и зашли побаловать себя живительным мороженым. Сакс договорилась в школе, чтобы Пам отпустили с занятий на весь день. Она не хотела, чтобы девочка сегодня встретилась там со Стюартом Эвереттом, и Пам согласилась без колебаний. Сакс мучил вопрос, смирится ли учитель с отказом. Ей мерещились дурацкие страшилки, как в сериалах «Крик» и «Пятница 13-я», которые она вместе с Пам иногда смотрела по ночам, сопровождая кинопросмотр трапезой из «Доритос» и «Арахисового масла». Она-то знала, что прежние приятели имеют свойство посягать на твою жизнь, будто воскресшие из мертвых убийцы в ужастиках. Любовь делает нас непредсказуемыми. Пам доела свою порцию мороженого и с довольным видом похлопала себя по животу. То, что нужно. Потом вздохнула. «Ну почему я такая дура?» Девочка усмехнулась как-то пугающе по-взрослому, и Сакс почудилась, что с этой усмешкой упали последние комья земли на могилу убийцы в хоккейной маске. Они вышли из Баскин-Робинса и зашагали к дому Райма, расположенного в нескольких кварталах отсюда, на ходу обсуждая планы девичника на сегодняшний вечер с участием давней подруги Сакс и тоже полицейской. «Кино или театр?» — выдвинула альтернативу Сакс. «Театр! Театр!» — обрадовалась Пам. «Амелия, а когда забродвейский театр становится забродвейским?» «Хороший вопрос. Поищем ответ в Гугле». «И почему говорят бродвейские спектакли, если на Бродвее нет ни одного театра?» «Да, их надо называть возле бродвейские спектакли или спектакли в двух шагах от Бродвея». Две подруги уже приближались к Централ Парк Вест по East West Street, когда Сакс краем глаза заметила поблизости прохожего. Он переходил через улицу чуть сзади, но в целом двигался в том же направлении, будто следовал за ними. Детектив решил, что у нее остаточные симптомы паранойи после дела 5.22, и мысленно махнула рукой на возникшее было ощущение тревоги. «Успокойся, Гордона нет в живых». Она даже не удосужилась обернуться. Зато Пам обернулась и пронзительно закричала: «Амелия, это он!» «Кто?» «Тот взломщик, что залез к тебе в дом! Вот он!» Сакс резко повернулась. Мужчина в синей клетчатой куртке и бейсболке. Он быстро приближался. Сакс схватилась за бедро, нащупывая пистолет. Оружия не было. «О, нет! Ее глок изъяли в качестве вещественного доказательства после того, как из него выстрелил Питер Гордон. И нож тоже. Обе единицы оружия находились теперь в оперативно-криминалистическом отделе в Куинсе. Сакс просто не успела заполнить все необходимые формуляры, чтобы ей выдали замену». Детектив вдруг замерла, узнав мужчину. Это был Келвин Геддес, сотрудник некоммерческой организации за невмешательство в личную жизнь. Сакс не знала, что и думать. Неужели они ошиблись, приняв за убийцу совсем другого человека? Или Геддес является сообщником 5.22? Он был уже совсем рядом, в считанных ярдах. Безоружная Сакс сделала единственное, что могла в этой ситуации. Шагнула вперед и заслонила от него Пам своим телом. Сжав кулаки, она наблюдала, как мужчина полез рукой к себе за пазуху.